Приложение Б. Воспользовавшись инструментом по созданию предыстории персонажа, вы получите общую картину. Чего персонажи хотят и в чем нуждаются, что их мотивирует, что могло случиться с ними раньше. Прикинув, какие у них травмы и как именно они себе врут, вам будет проще выбрать черты, которые им помогут и которые будут мешать. Инструмент по созданию предыстории. Цель персонажа. Внешняя мотивация. Совет. Между внутренней и внешней мотивацией есть связь, поэтому если вам известна одна, будет проще придумать вторую. Какие положительные качества помогут достичь этой цели? Какие положительные эмоции персонаж испытывает от того, что у него есть эти качества? Почему, с точки зрения эмоций, он хочет достичь этой цели? Внутренняя мотивация. Какая потребности движет поступками персонажа? Какие отрицательные качества мешают достижению этой цели? От каких болезненных эмоций его защищают недостатки? Какое травмирующее событие вызвало эти же яркие эмоции, круто изменив жизнь персонажа? Травма. Какого неверного убеждения персонаж придерживается вследствие травмирующего события? Ложь. Чтобы продемонстрировать работу инструмента, мы опробовали его на Коламбусе, крайне нервном протагонисте из фильма «Зомбиленд». Предыстория персонажа — Коламбус, «Зомбиленд». Цель персонажа, внешняя мотивация — защитить тех, кого он любит. Положительные качества, которые помогают добиться успеха. Ум, наблюдательность, осторожность, проактивность, дисциплинированность. Положительные эмоции, которые испытывает благодаря своим качествам. Уверенность, оптимизм. Почему с точки зрения эмоций он хочет достичь этой цели? Внутренняя мотивация. Чтобы выстроить серьезные отношения с людьми. Потребности, которые движут его поступками. Защищенность и безопасность, любовь и принадлежность. Отрицательные качества, которые мешают. Малообщительность, паранойя, трусость, нервозность. Болезненные эмоции, от которых его защищают недостатки. Чувство одиночества, переживание боли. Какое травмирующее событие изменило его взгляды на мир и самого себя? Травма. Есть указание на травму, связанную с отношениями. Возможно, в школе его травили, или же родственники вели себя холодно, отстраненно. Ложное утверждение, которое он считает правдой. «Я недостоин чьей-то любви». Даже если вы не смотрели фильм «Зомбиленд», пример Коламбуса показывает важные элементы арки персонажа, к чему он стремится и почему. Дает возможность увидеть слабости, которые герою нужно преодолеть, чтобы стать более счастливой, более полной личностью. Если вы зафиксируете эту информацию на этапе поиска идей, и даже когда вносите исправления, придавая персонажу глубину, вам будет проще определить, на какие чувствительные зоны ориентироваться, чтобы создать для персонажа трудности. Хотите выстроить схему предыстории вашего персонажа? На сайте writershelpingwriters.net вы можете найти и распечатать шаблон этой схемы для создания предыстории вашего персонажа.